Дальше в рассказе говорится, что мальчик действительно отправился к смерти. В индуистском пантеоне есть бог смерти, называемый Яма, о котором предание говорит, что он был первым умершим человеком. Он попал на небо и стал там повелителем Питри, или блаженных мертвых. Все добрые люди, когда умирают, приходят к нему и в течение долгого времени живут в его царстве. Он считается очень чистым и светлым существом. Итак, мальчик пришел в мир Ямы. Но боги не всегда бывают дома, и мальчику пришлось ждать 3 дня у дверей смерти. На 3-й день Яма вернулся.